19 апреля 1939 года. «Почему ты избегаешь меня?» Телефонные провода не в состоянии скрыть обиду, звучащую в голосе Эрны. «Я не понимаю, Хэтти. Пожалуйста, скажи мне, что я сделала. Если брякнула что-то, что тебя расстроило...» «Ты ничем меня не расстроила». «Ну, тогда так еще хуже, притворяться, будто ничего не случилось». «Это правда, Эрна, ты ничего не сделала». «Тогда почему ты избегаешь меня целых 3 недели, Хэтти? Тебя нет в школе, я захожу к тебе, звоню, но ты прячешься от меня, как зачумленная». «Сейчас весенние каникулы, Эрна». «Я знаю, но раньше мы встречались, каникулы тоже». Я пропускаю провод телефона сквозь пальцы. «Приходи», — говоря после недолгого молчания. «Сегодня днем, пока мама не будет дома, приходи в 4». И вешаю трубку. Скоро она в любом случае все узнает. Мама уже написала в школу, что я не вернусь после каникул. Так что пусть лучше Эрна узнает все от меня. Вера впускает Эрну в дом. Вот она поднимается по лестнице, торопливо идет по коридору. Я заставляю себя повернуться лицом к распахивающейся двери. Постыдный бугор живота выпирает из-под платья. Сдаив дыхание, я жду слов отвращения. «Хэтти?» Она делает ко мне шаг, глядя в лицо. Я инстинктивно прикрываю рукой живот, и ее взгляд следует за моим движением. «Господи боже!» «Да. Так ты поэтому от меня прячешься?» «А что это, почти как чума?» «Ох, Хэтти, как же, а кто отец?» «Ты еще спрашиваешь?» «Вальтер!» Я киваю и начинаю плакать. Крупные слезы одна за другой текут из моих глаз. Кажется, им не будет конца. Эрна подходит, обнимает, и я рыдаю у нее на плече. «Почему ты ничего не сказала?» «Не могла, мне было так стыдно. Надеялась, что все как-то пройдет. Но сколько уже?» «Почти 5,5». «Черт побери, Хэтти, как же ты скрывала так долго?» «Отчаяние помогло». Она опускается на кровать, не сводя с меня глаз. «Зря ты не сказала», — бормочет она. «Я бы что-нибудь придумала». «Что, чем бы ты мне помогла? Я обречена, вот и все тут». «Что значит обречена?» Шмыгая носом, я ищу чистый платок в ящике комода. Нахожу, сморкаюсь, а после сажусь на кровать рядом с Эрной. «Когда папа узнал, я думала, он меня убьет. Серьезно, он так меня ударил?» «О, нет, какой ужас!» Я покрываю ей корочку на ранке у виска, не совсем сошедшую шишку. «Если бы Томас не вошел в комнату, думаю, он бы меня убил». «Томас? Он же обещал держаться от тебя подальше». «Он написал, сказал, что дал мне достаточно времени, и в воскресенье придет, чтобы повезти мне обедать в город». Короче, он явился в самый разгар жуткого скандала и заявил, что ребенок его. «Что? Но зачем?» «Вот именно. Он, похоже, спятил, вообразил, что я падший ангел, которого надо спасти». Заявил папе, что женится на мне. Сначала даже обрадовалась. Конечно, я не хочу замуж за Томаса. Но я подумала, что если это обеспечит безопасность ребенку Вальтера, если мы будем жить вместе с семьей, то у меня получится. Я сглатываю, перевожу дыхание. Но он заявил, что я должна отказаться от ребенка. Отдать его в приют. Он сказал, что ни за что не будет растить Мишлинга. Он заставляет меня отдать его. Я снова начинаю плакать. Как же я могу? Я ненавижу Томаса. Сам его вид мне противен, а ведь придется выйти за него замуж. «Нет, не придется. Ты не обязана выходить замуж, если ты сама этого не хочешь», — говорит Эрна, обнимая меня одной рукой. «Придется. Если я выйду за Томаса, то спасу себя, но пожертвую ребенком. А если останусь одна, то что? Папа выгонит меня из дому, денег у меня нет, значит, жить нам будет не на что. К тому же, без подтверждения того, что отец ребенка чистокровный немец...» Я даже не пытаюсь закончить фразу. Эрна крепко обнимает меня, затем отпускает, встает и идет к окну. На улице пошел дождь. Я ложусь спиной на подушку, а голову кладу на изголовье. Живот, твердый и круглый, как небольшая дынька, выпирает из-под платья. Эрна поворачивается ко мне. «Надо сообщить Вальтеру, если бы он узнал раньше!» «До того, как женился? И чем бы это помогло мне? Его жизнь рухнула бы, как моя. Нет, Эрна, я не поступлю с ним так. В Англии он ничем мне не поможет, но если он не останется там из-за этого, то я ничем не помогу ему здесь, поэтому я все решила. Я не хочу лишать его шанса на нормальную жизнь». «Все это ужасно благородно, Хэтти, но он имеет право знать? Это ведь и его ребенок тоже?» «Я не могу ему рассказать, это все испортит». «Может быть, предоставишь ему решать? Вдруг все окажется не так плохо, как ты думаешь. Вдруг и ты тоже сможешь уехать в Англию. И что тогда? Будем жить втроем долго и счастливо, Вальтер и две его жены? Он сейчас живет с ее родителями, полностью зависит от их поддержки. Без них его живо выставят из Англии. Так что не смеши. Но ведь он уже там. Может быть, англичане пустят к нему ребенка, а с ним и его мать. Вот ты уедешь, но не сейчас, так позже. Прекрати, Эрна, ничего из этого не выйдет. Не могу я поехать в Англию, даже если он захочет. Что я там буду делать? Все, что я могу, это попытаться спасти нашего ребенка от судьбы, которую готовил ему Томас. И у меня есть всего несколько месяцев, чтобы найти решение. Пожалуйста, помоги мне его придумать. А что же мать Вальтера? Его тетя? Они не согласятся взять его к себе? Об этом я уже думала, но разве я могу взвалить на них еще и младенца? У них и так ничего не осталось. Они живут в еврейском доме на Гумбольдтштрассе. Я не могу отправить собственного ребенка в такое жуткое место. Их мужчины все еще в Бухенвальде, если вообще живы. На какую судьбу я обреку его? Да и вообще, с чего бы им помогать мне? И как же тогда? Пойду замуж за Томаса. Выбора все равно нет. Быть может, заполучив меня, он передумает насчет ребенка. На лице Эрна я читаю подтверждение моим худшим опасениям. Ребенок, в чьих жилах течет кровь еврея, обречен еще до рождения.